Я никто. А кто ты? Следующим утром, то есть 2 часа спустя, все были пришибленные, раздраженные и до сих пор несколько контуженные. Их мир снова изменился. Оставалось только выяснить, как именно. А тем временем надо идти в школу, принимать пациентов и писать роман. И все они были благодарны за эти остатки нормальности. Все, кроме Поппи, которая за то время, пока остальные споласкивали миски из-под хлопьев и одевались, так и не вышла из комнаты. Пену представлялось, что Поппи было трудно уснуть, и не хотел будить ее, если ей все же удалось поспать. Рози представлялось, что Поппи совершила ритуальное самоубийство любым из 20-30 первых пришедших в голову способов, и ее приходилось физически удерживать от попыток взломать дверь, чтобы проверить. Когда, наконец, ее терпение иссякло, они с Пеном стали без стука приоткрывать дверь комнаты Поппи по одному скрипучему миллиметру на один вдох. Достаточно медленно, чтобы вызвать зевоту даже у слизняка. Когда, наконец, щель стала достаточно широкой, чтобы заглянуть внутрь, обнаруженное встревожило их не так сильно, как самоубийство, но и не намного слабее. В комнате Поппи на неразобранной постели они обнаружили Клода. И сразу узнали его, хотя на самом-то деле он был им незнаком. Они не видели Клода с тех пор, как ему было 5. Так что теперь в 10 он был привидением самого себя. Поппи, их креативная, уверенная, сияющая дочь, бесследно пропала. Этот ребенок, точнее, призрак ребенка, был темным, мрачным, с припухшими покрасневшими глазами, которые он не пожелал оторвать от пола, и руками, которые обвили его ребра мертвой хваткой и не желали расплетаться. На нем были самые мужские из всех брюк Поппи, простая пара серых тренировочных штанов и непомерно огромная флиска Ориона с эмблемой Mariners. В большую коробку рядом с кроватью были свалены все куклы и мягкие игрушки Поппи, ее ловец снов, балетные туфельки и фотографии в рамках. На одной был клуб «Панк» в последний день 4-го класса, на другой — Поппи и Агги, одетые в костюмы пони на одном Хэллоуине, на третьей — Поппи в лавандовом сарафанчике, улыбающиеся в компании братьев на празднике в честь окончания средних классов Ригелем и Орионом. И повсюду вокруг Клода, на подушке и простынях, в коробке, на столе, на полу, лежали длинные густые волосы Поппи, разбросанные по комнате, как потеки темной крови. Электробритва Ригеля, нашедшая себе, наконец, применение, валялась на полу рядом с кроватью, как орудие убийства. А ниже неровного щетинистого скальпа, вид которого надрывал родителям сердце, по щекам Клода текли слезы. «Я не пойду в школу», — прорыдал Клод. И это были его первые слова, сказанные родителям за 5 лет. «Больше никогда». Рози пошла звонить Ивоне, чтобы отменить всех пациентов на этот день. Пен прижал рыдающего ребенка к груди и подивился этому моменту, который, наконец, настал. Настал заново. Настал опять. Когда Пен позвонил в школу, чтобы объяснить, почему Поппи не придет на уроки, мистер Менендес не удивился. «Все только об этом и говорят. Поговорят и перестанут». Пен, в конце концов, однажды все это проходил. «Откуда это узнали?» — спросил директор. «Кто рассказал?» «Не знаю». И это была правда. Очевидно, что кандидатов в рассказчики было целое полчище. Но Пен сомневался, что ответ на этот вопрос, даже если бы он знал, как-то касается директора. Сомневался, что в этот момент другие его дети не нуждаются в защите. «Это не имеет значения», — сказал он мистеру Менендесу. И это была не совсем правда. Директору потребовались 3 дня, чтобы узнать ответ на свой вопрос. И когда он это сделал, оказалось, никто из вышеперечисленных. Ни один из полуночных кающихся грешников не совершил преступления. Во всем была виновата Марни Эллисон, в чем Поппи, например, не сомневалась с самого начала. На английском в классе Ру писали пробное сочинение для поступления в колледж. Была задана тема «Напишите о моменте какой-нибудь большой перемены в вашей жизни». Свое сочинение Ру писал не о Клоде или Поппи, но оно рассказывало о том, как изменилась собственная жизнь Ру, когда его брат стал сестрой. О том, на что, казалось, можно было рассчитывать, что было неизменным, что уходило корнями в физический мир и избегало его. «Прошлому полагается быть неизменным», — писал Ру, но оно неизменным не было. Будущее еще не наступило, так что вряд ли стоило удивляться, что тому, что ты себе навоображал, не суждено сбыться. Но оно было, это удивление. Сочинение получилось прочувствованным, хорошо написанным и проницательным. И пару месяцев спустя, самую малость отредактированная его версия, обеспечила Ру приглашение от нескольких учреждений высшего образования. Несмотря на то, что он получил неуд по истории в одном семестре 10 класса, и в его личное дело был занесен эпизод с отстранением от учебы за драку. Учительница английского проверяла и оценивала работы за обеденным столом. Однажды утром ее муж случайно подхватил со стола ее папку вместо своей, собираясь на работу. Посреди совещания, обнаружив ошибку, он вызвал помощницу, чтобы та съездила домой и поменяла папки. Помощница заглянула внутрь, увидела знакомую фамилию, прочла сочинение Ру и тем же вечером в постели пересказала мужу пикантную сплетню. Этой помощницей была мать Марни Эллисон. Голос у нее был весьма зычный, или у ее дочери был очень хороший слух. Вот так происходит конец света. В те 3 дня, которые потребовались директору, чтобы сложить 2 и 2, Поппи Клод отказывался отвечать на телефонные звонки Натали и Ким. Он отказывался замечать, что Агги не звонила, не писала и не заходила в гости. Отказывался отвечать на электронное письмо учительницы, которая писала, что Поппи или любую ее версию в любое время ждут в школе, где будут любить и принимать такой, какова она есть, и любой, кому это не по вкусу, может рассчитывать на отстранение от занятий. Он, не читая, удалил сообщение от Джейка, который писал, что виноват, и что Марни сучка, и что он только дразнился, и если бы он знал, что это правда, ни за что не пошел бы у нее на поводу. Клод все же снял трубку, когда позвонила Кармелла, давшая ему добрый бабушкин совет. «Нах, ублюдков!» И хотя это были самые утешительные слова за всю неделю, их было недостаточно, чтобы убедить его покинуть комнату. Он питался сухими завтраками, не отзывался, когда родители стучались в дверь и мягко спрашивали с той стороны. «Золотко, ты там как? Может, тебе что-нибудь купить? Хочешь поговорить?» Он, естественно, был там никак. Они ничего не могли купить, и это тоже было естественно. Машину времени? Новое тело? Другую жизнь? Вот вещи, которые были ему нужны. И это были вещи, которые родители купить не могли. Он не хотел разговаривать. Он бы скорее умер, чем стал разговаривать. В жизни, которая кончена, нечего обсуждать, кроме вопроса, где похоронить тело. А его жизнь была кончена, хоть и нечего хоронить. Как обычно, тело предало его во всех отношениях. На 3-й вечер стучащим в дверь оказался Бен, а не родители. «Уходи». Не гневно, безнадежно. Мольба. «Слышь, чувак, это я», — сказал Бен. «Пусти меня». Клод высунул из-за двери обритую голову. «Почему ты называешь меня чуваком?» «Так называют друг друга парни». «Правда?» «Впусти меня». Клод посторонился. «Все парни?» «Ага. Ну, как оно? Все путем?» «Каким путем?» «Это такое выражение», — пояснил Бен. «Так парни спрашивают друг у друга, как дела?» «А почему просто не сказать, как дела?» «Потому что они не хотят, чтобы их поколотили». Клод вытаращил глаза. «Парней колотят за вопрос, как дела?» «Парней колотят за все. За вопрос, как дела, за то, что им есть дело до кого-то другого, за непонятные слова, за правильное произношение, за ношение цветной одежды». «Серьезно?» «О да, и это только начало. Если ты слишком умный, слишком тупой, слишком крутой, слишком стараешься быть крутым, слишком красиво и дорого одет, слишком отпадно одет, недостаточно отпадно одет, слушаешь правильную музыку на неправильном девайсе, задаешь в классе дурацкие вопросы, задаешь умные вопросы, задаешь вопросы, которые приводят к тому, что работы в классе становится больше, тормозишь на физре, не задираешь младшеклассника, не задираешься с учителем, не задираешься с мамой на школьном дворе. Слишком ловко обращаешься с компьютерами, слишком часто читаешь, или во время экскурсии в Вашингтон тебя ловят на том, что ты в номере отеля смотришь кино с субтитрами. Если при всем при этом ты парень, кто-нибудь обязательно тебя поколотит». Глаза уже больше лица. «Кто? Кто-нибудь?» — пожал плечами Бен. «На самом деле неважно, кто именно. А еще нужно ходить правильно, а ты ходишь не так. Слишком пружинисто, слишком уверен в том, куда идешь, и слишком радуешься, что идешь туда. Пригибайся, сутулься, тебе должно быть наплевать, куда ты идешь и попадешь ли туда. Вот твои цели». «Так я нормально хожу?» Но слова прозвучали скорее как вопрос. «Нет, для парня ненормально. И больше не хихикай. По сути, смеяться вообще плохо, если только не смеешься над кем-то. И больше не говори по-французски. Никогда. Даже на уроке французского, если получится этого избежать. Никаких слов длиннее трех слогов, я не шучу. И придется сменить имя. Снова. Потому что Клод звучит слишком по-европейски и почти по-гейски». Клод сузил глаза. Эта история, как и все рассказываемые в его семействе, начинала подозрительно попахивать скрытой моралью. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Помогаю. Ты теперь хочешь быть парнем. Тебе понадобится помощь. Наставник. Обычные парни учатся этому по ходу дела, а ты всю дорогу играл в куклы, и тебя принимали таким, каким ты был. Но не переживай, я тебя подтяну. Прикрою спину». Цель Бена явно была другой, и Клод это понял. «Ты ведь не к этому ведешь. «Косвенно к этому». «А к чему, если не косвенно?» «Идеи две. Одна такая. Никакого вписаться в общество и быть нормальным не существует. Твоя суть в том, что ты девочка с пенисом. Моя суть в том, что я не так ходил, не так говорил, носил не ту одежду, читал книжки, много знал о компьютерах, много знал о многих вещах, но недостаточно о том, как держать рот на замке и изображать невежество или неуважение. Можно иметь подходящие гениталии и все равно не вписываться. Можно иметь подходящие гениталии, и парни все равно будут подлечить и насмехаться над тобой». «И что делать?» Клод все время пытался заправить волосы за уши. Вот только у него больше не было волос. «Прийти домой, поплакаться родителям, позволить им сказать тебе, какой ты потрясающий. Взбеситься, обрить голову, вернуться на следующий день и попробовать снова. Это прекратится? Станет лучше?» Клод плакал. Снова, что казалось невозможным. Разве в какой-то момент вода в его голове не должна закончиться? «Немного», — пообещал Бен. «Однако, если бы кто-то подслушал этот разговор, меня бы все равно поколотили за то, что я его завел». «А другая?» — спросил Клод несчастным голосом. «Другая что?» «Ты сказал, у тебя две идеи». «Другая — то, что ты не парень». «Я парень». Клод развел руки в стороны, словно хотел вылететь в окно, если бы только мог. «Посмотри на меня!» — он коснулся головы. «Посмотри на меня!» — оттянул ворот флиски. «Посмотри на меня!» — оттянул штаны на талии и глянул вниз. «Посмотри на меня! Посмотри на меня! Посмотри!» «Я и смотрю», — сказал Бен. «Ты выглядишь печально. Ты выглядишь как человек, который вот-вот пожалеет о том, что принял слишком импульсивное решение по поводу волос. Как человек, который только что осознал, что десятилетние дети могут быть чудовищами. Но не выглядишь как парень». «Не выгляжу, потому что все еще хуже». Голос Клода срывался, и, казалось, все остальные части тела тоже срываются и ломаются. «Я не выгляжу как парень, но я все равно парень. Я не могу притвориться, что я не он. Я должен научиться им быть. Мне следовало учиться этому все это время. Теперь я отстал и никогда не нагоню. Все, что мне было нужно, — это помощь. Я живу с целой толпой парней, и ни один не пожелал мне помочь». «Мы помогали». Бен почувствовал, что его голос зазвенел. «Ты что, смеешься? Да мы только и делали, что помогали тебе. Мы говорили «ладно», когда ты переключился на платье. Мы говорили «ладно», когда ты сменил имя и отрастил волосы. Мы через всю страну переехали ради тебя. Мы хранили твой секрет ради тебя». «Это не та помощь, которая была нужна». Клод попытался вцепиться в волосы на висках, но схватил лишь воздух. «Нужно было помогать мне быть парнем. Мне не нужно было помогать быть не таким, как все. Я и есть не такой. Мне нужно было помогать быть таким же. Мне нужно было помогать быть таким, как вы, а мне никто не помог. И теперь моя жизнь... Обе жизни закончены. Я не могу быть Поппи и не могу быть Клодом. Я не могу быть никем». «Каждый человек является кем-то», — возразил Бен. «Я никто». В школе Клод как раз проходил Эмили Дикинсон, в смысле тогда, когда ходил в школу. «А ты кто?» «Я тоже никто», — голос Бена дрожал. «Нас двое». «Нет, не двое». Клод снова плакал. По Бену было похоже, что он тоже вот-вот заплачет, что несколько улучшило Клода настроение, но только самую малость. «Не двое. Я такой один-единственный». Клод игнорировал стук в окно, который начался в 11:24 вечера и продолжался до 1:05 ночи, после чего стал просто невыносимым. Он отдернул шторы, открыл окно и высунулся в темноту и дождь. Могла ли принцесса-соперница быть принцем? Мог бы у принцессы быть пенис, если бы он не был секретом? Или Айги была просто очередной будущей потерей Поппи? Ночной ветер холодил безволосую голову Клода. Шел дождь, достаточно сильный, чтобы промочить обоих насквозь, но недостаточно плотный, чтобы замаскировать слезы. Он что угодно отдал бы, только бы Айги их не видела, но не мог удержаться, и те струились ручейком из заплывших глаз. «Отличная прическа!» Судя по голосу, Айги была в ярости. «Ага, спасибо». И Клод в ответ тоже взбесился. Бешенство лучше, чем гложущая скорбь, чем мучительное сгорание со стыда и ужас. Так что оно даже казалось чем-то вроде облегчения. «Итак, ты парень?» Под бешенством Айги было что-то еще, но даже Клод, даже Поппи не могли определить, что именно. «Нет, я никто». «Но у тебя есть эта штука». Он кивнул. Единственным способом не дать плачу превратиться в рыдание было захлопнуть рот, плотно, как захлопываются двери в метро. «Мама говорит, что это не делает тебя парнем». Айги сильно потрясла головой. «Но я не понимаю». Клод удрученно пожал плечами. «Я тоже». «Ты поэтому всегда переодеваешься в ванной? Не из-за Равиреллы?» «Наверное», — сказал Клод. «Ты мне врал». «Не совсем. Я не хотел, чтобы Равирелла меня видела тоже. Я не хотел, чтобы меня видел кто угодно. Я противен». Айги кивнула. Она была согласна с этими словами, из-за чего Клоду стало еще хуже. А ведь он и не представлял, что такое возможно. «Ну?» Айги округлила глаза и покачала головой и пожала плечами. В самой взрослой манере, какой только могла выразить недоумение. «Тогда, наверное, желаю тебе приятной жизни. Хоть на самом деле не представляю, как это возможно». Она убрала голову и начала закрывать окно. «Ты ненавидишь меня, потому что я мальчик», — всхлипнул Клод. Он и сам собирался вернуться в комнату, но когда случайно открыл рот, эта фраза вылетела сама собой. Представив себе жизнь без Айги, он представил, как переваливается через край башенного окна и разбивается о мостовую 3 этажами ниже. «Ты же сказал, что ты не мальчик», — оскалилась Айги. «Ты сказал, что ты никто. Ты ненавидишь меня, потому что у меня есть пенис». Последнее слово Клод произнес шепотом. «Я ненавижу тебя», — Айги говорила слишком громко. «Разбудит ведь родителей». «Потому что ты мне не рассказал». «Я боялся, что ты не будешь меня любить, если расскажу». Все эти слова Клод шептал, потому что казалось, дай в голос чуть больше силы, и он вырвется воем. «Это еще хуже», — ответила Айги. Клод, наконец, оторвал взгляд от земли. «Почему?» «Потому что ты мне не доверяешь. Я бы любила тебя, несмотря ни на что. Вот только ты мне не доверял и врал. Ты мог рассказать мне что угодно, но не сделал этого». «Твоя мама сказала моей маме не говорить». «Мы пропускаем мимо ушей почти все, что говорит моя мама». Айги просто смотрела на него. «Что ж ты в этот раз ее послушался?» «Не знаю», — признался Клод. Айги опять втянула голову в комнату, а потом снова высунулась. «Я писалась по ночам аж до самого прошлого года, когда у нас были ночевки. Я каждый раз вставала после того, как мы забирались в спальные мешки и надевала подгузник. Это как-то меняет твое отношение ко мне?» «Нет», — сказал Клод. «Видишь, я тебе рассказала. Тебе следовало верить в меня». Она убрала голову и закрыла окно, прежде чем Клод успел подумать, что она ни разу не рассказала об этом Поппи. Только сейчас.